И буфетчица, одинокая, завидует Шурке, делает вид, что равнодушна к солнышку и к зайке, а сама рада их вниманию. Но что нравилось Веронике Александровне, девчонка не подавала виду, что несчастна и что страдает без любви. Воробьева посмотрела на нее внимательнее. Она была некрасива, но доброжелательностью, улыбчивостью скрадывала и лягушачий рот, и квадратное лицо, и тяжеловатый подбородок. Да и накрашена была искусно. Вероника Александровна подумала, что она симпатичнее буфетчицы, и здесь, за стойкой, смотрелась бы гораздо лучше ее. Она бы не обсчитывала посетителей, посуда у нее была бы чище, блюда вкусней, и народ бы сюда потянулся поинтеллигентней, покультурней. Здесь, при вокзальном буфете, она, конечно, была бы гораздо счастливее и увереннее в себе, чем в институтской аудитории. А ведь это главное. Не для того же человек живет, чтобы мир внешний признавал его положение, заслуги и достижения, а для того, чтобы быть с внутренним в ладу. Она задумалась, механически допивая чай. И тут, словно в страшном сне, услышала знакомый голос. «Вер, дай два пива и таранку!» Мишка Бондарев в распахнутой фуфайке, сапогах уже шел от стойки. Увидел ее, вылупил глаза и бухнул. «О, Вероника Александровна, что это вы здесь-то, а?» И без церемоний опустился за ее столик с двумя бутылками Тверского, сушеной рыбиной. Но она уже столько пережила, перенервничала, передумала за сегодняшний день, что входить в преподавательскую роль у нее не было сил. К тому же лекции на их курсе закончились, остался лишь экзамен. «Обедаю», — сказала она нейтрально и безразлично. «А вы, Миша?» «Работаю. Почтовые вагоны разгружаю», — охотно объяснил он. «В перерыве вот забежал пивка выпить. Хотите?» Он двинул ей навстречу бутылку. Преподаватель Воробьева никогда за свою 27-летнюю жизнь не пробовала спиртного. Детские воспоминания о папе-алкоголике отбили напрочь и подростковое любопытство, и юношескую тягу. Но сейчас, помимо своей воли, она пожала плечами. «Давайте!» Мишка вдруг обрадовался. «Сейчас!» И метнулся к Верке за стаканами. Пиво оказалось горьковатым, довольно противным по сравнению с квасом или лимонадным напитком. И все же Воробьева воспитанно тянула из стакана бурую жидкость. Мишка рассказывал. «Сила есть, ума, как говорится, не надо. Разгрузишь пару вагонов, мы в бригаде, можно жить. Москва денежек требует. Не будешь ведь в таком возрасте из матери тянуть?» «А вы откуда, Миша?» «Из Костромы. До армии техникум закончил, приборостроительный. Пока служил, вернулся работать негде. В ларьке торговал сутками. Скука! Первая учительница, Полина Даниловна, спички у меня покупала, так еле узнала.